Издательство «Эксмо». В Берге много домовых, невозможно сосчитать. Способ есть видеть их. Перестань мой мир таскать. Человек покинул дом, в доме все на домовом. На видео везде уют, домовые там и тут. А бывает в тихом Берге вещи странные творятся. Но у нас есть детектив, чтобы с этим разобраться. Спокойно, я берусь за это дело. Детектив Финик. Исчезновение левых ботинок. Глава первая. Домовые тоже болеют. Кристина лежала на диванчике в зале и пыталась читать книгу. Она попеременно закрывала подушками то правое ухо, то левое, начинала читать вслух, пробовала петь. Все бесполезно. Противный скрип и громкий скрежет слышались даже через подушки. Пение и выразительное чтение не могли их заглушить. «Финик!» — взмолилась Кристина. «Сил нет слушать этот ужас!» Финик стоял у окна и задумчиво водил вилкой по стеклу. Он перестал скрипеть, обиженно посмотрел на Кристину, набрал побольше воздуха в грудь и возмутился. «Думаешь, мне легко? В моей голове все время что-то скрипит и булькает!» «А вдруг мой гениальный мозг сломался?» Тут голос Финика дрогнул. «Что тогда со мной будет? А с Бергом? Ты подумала, кто займется сложными и запутанными преступлениями?» Финик выхватил откуда-то огромный носовой платок и театрально уткнулся в него всей мохнатой мордой. «Я самый несчастный домовой!» — послышалось из-под платка. «Конечно!» — Финик сукоризный зыркнул в сторону Кристины. «Кое-кому тяжело послушать, скрежет по стеклу какие-то 5 минут. А каково мне? Мне, у которого в голове постоянный скрип! Мозг — это мой инструмент для отгадывания загадок! Меня нужно беречь! Не для меня, для города Берга!» Кристина уселась на диванчике и посмотрела на Финика с сочувствием. Не знала, что у домовых болит голова. Финик скомкал платок и сунул его в карман. «Да у нас гораздо больше болезней, чем у вас, людей!» «И все они такие приставучие!» Он начал перечислять с гордостью. «Вишневая ветрянка, банановый бред, огуречный озноб, помидорный приступ, персиковая паника, бешеный борщ, беспокойный блин, хохочущий хлеб!» Кристина не смогла удержаться от смеха. «Они все очень похожи на название еды!» Финик надулся. «Ничего смешного не вижу! Последнее заболевание неизлечимо!» Кристина подошла к Финику и потрогала лоб. Лоб у Финика был мохнатый, как и он сам, поэтому определить температуру было совершенно невозможно. Кристина хмыкнула. «Может, потрогать нос? Так у собак проверяют, здоровы они или нет». Нос был в порядке. Она пожала плечами. «Ничего не понимаю. Давно у тебя эти скрипы и бульканье?» Финик закатил глаза к потолку. Он вспоминал, но ничего не вспомнилось. «Так давно, что я уже и не помню, когда это началось!» Финик в задумчивости постучал пальцами по подбородку. «Кажется, сегодня утром!» Вдруг взгляд его заметно повеселел, и глаза заблестели. «Чипсы! Хрустящие чипсы! Я знаю, они помогут!» Кристина сбегала за чипсами и через минуту с ехидной ухмылкой протянула огромный пакет. «Что-то сомневаюсь!» Но вдруг случится чудо, и чипсы тогда будут признаны новым эффективным лекарством. Финик схватил пакет с чипсами, насыпал в рот не меньше полпачки. Часть чипсов оказалась на полу. А Финик стал энергично жевать, попутно прислушиваясь к себе. Радостно замычал он. «Я не понимаю, как раньше жили люди без чипсов? Можно было и не придумывать космические ракеты и другие достижения. Главное, что придумали чипсы!» Кристина недоверчиво смотрела, но молчала. Целую минуту Финик самозабвенно жевал и пел оды чипсам. Но вдруг он скуксился и схватился за голову. «Не помогает! Опять скрипит!» Кристина обняла Финика. «Спокойно, Финик, все под контролем. Сейчас найдем причины скрипов в голове у домовых. В интернете есть все, я уверена». Пальцы Кристины забегали по экрану телефона. «Ага, нашла! Доклад ученого Скрепкина на конференции «Особенности мозга у мохнатых и упитанных живых существ». Слушай. скрипы в голове – одно из частых, но плохо изученных явлений у разных существ. Самые страшные симптомы – снижение памяти о недавно съеденном и исчезновение концентрации внимания на еде. Скрипы в лохматой голове могут стать опасной проблемой, так как способны повлиять на работу той части мозга, которая отвечает за чувство насыщения и получение удовольствия от еды. Финик рухнул на диванчик. Он прикрыл глаза, а на лбу появилось влажное полотенце. «Кристина!» – перебил Финик. «Это занудство невыносимо слушать! Что предлагает этот жуткий доктор, который пишет такие страшные вещи?» «Подожди, сейчас дочитаю». Кристина ненадолго умолкла. «Он пишет, что для мозга нужны нагрузки». Финик открыл глаза и притворно застонал. «Только не физкультура! Ты же знаешь, что мою фигуру портить нельзя! Ее нужно беречь!» Кристина уселась на полу рядом с Фиником и погладила его по плечу. «Да-да», — сказала Кристина с хитрой улыбкой. «Это физкультура, Финик». Потом она сделала паузу, чтобы посмотреть, как отреагирует Финик. Тот прикинулся, что крепко спит и ничего не слышит. Кристина рассмеялась. «Но это специальная физкультура. Она для ума. Профессор пишет про умственные нагрузки. Нужно давать мозгу работу». Финик открыл глаза. «Что я могу ему дать?» — уныло отозвался Финик. «В Берге ничего не случается уже целую неделю». Кристина отложила телефон, подобрала под себя ноги и задумалась. «Тогда нужно пофантазировать и найти занятие, чтобы ум не сидел без дела. Финик, чем бы ты хотел заняться?» Финик резко сел, полотенце слетело на пол. Я люблю поесть. Жевание отлично подойдет вместо физкультуры». Кристина подняла одну бровь. «Нет, жалко. Тогда...» — Финик приложил ладонь ко лбу и задумался. «Не изобрести ли мне новое блюдо?» Кристина пожала плечами. «Сейчас что-нибудь сочиним. Уверен, все повара мира позавидуют, что это расчудесное блюдо придумали не они». И Финик унесся на кухню. Оттуда сразу послышались грохот кастрюль и звон стекла. Кристина охнула и побежала спасать свой дом. Интересно, осталось хоть что-то целое? Или родителям нужно покупать новую посуду и мебель?